Глава 25. Последняя. «Тики, пусти!» Я пытался вытащить из пасти своего прожорливого ящера целлофан, подозрительно напоминающий обертку любимым Рэем колбасы. Упрямый ящер мотнул головой, уперся всеми четырьмя лапками в откидную столешницу и вцепился крошечными зубками в кусок тонкого пластика только сильнее. «Фу! Плохой ящер!» Я уперся ногами, но хвост Тики случайно, а может специально, задел кнопку складного столика. Миг, и я красиво лечу через всю каюту, прибольно шмякаю затылком о противоположную стенку и сползаю по ней, словно кусок шварха. «Зато обертка у меня осталась!» — потряс я трофеем перед носом скалящегося ящера. Тот же деловито поднял мордочку и развернулся ко мне хвостом, сделав вид, будто его эта шуршащая бумажка вовсе никогда не интересовала. «О, Ив, привет! Развлекаешься?» Без стука в мою каюту ворвалась Даяна. Я сделал тщетную попытку встать с пола, но, видимо, крепко приложился затылком, так как некоторые предметы задвоились, и теперь стало сложно понять, какой из стульев настоящий, чтобы опереться на него. «Ой, да сиди, сиди, если тебе так комфортнее», разрешающе махнула мне рукой Даяна и плюхнулась в единственное удобное в моей каюте кресло. «Ага», — ответил я невнятно, предпринимая вторую попытку встать. «А ты чего пришла? В смысле, я тебе всегда рад, но...» «Но просто поболтать я к тебе обычно не захожу», — понятливо закончила за меня Даяна. «Да я, собственно, пришла попрощаться». Я уже было, вставший на ноги, чуть вновь не потерял равновесие, а потому прислонился плечом к стене. «Попрощаться?» — растерянно повторил. «Как, ты нас покидаешь? Но почему? Тебе с нами плохо?» Даяна вздохнула. «Да нет, мне с вами хорошо». Но ты с самого начала согласилась на это, так как нашла в коммуникаторе Шантара Трацкого коня. Неожиданно для себя я перебил ее. Похоже, удар о стену задействовал во мне до сих пор дремлющую и отвечающую за догадливость часть мозга. Ты еще на станции М-14 сказала, что хотела бы воздать по заслугам тому Траску, что устроил аукцион с живым товаром. Это и был тот Альтабаш Ибн Харизант, да? Ты согласилась на это приключение, потому что рассчитывала на то, что поквитаешься? Вот ты сам и ответил на свой вопрос. Грустно улыбнулась Даяна. В этот момент дверь в мою каюту снова отъехала в сторону, и в переходе показалась голова Рэя. «Пацан, а ты не видел палку моей колбасы? Я ее в каюте». И в этот момент он увидел вальяжно развалившуюся Даяну в моем кресле и меня, придерживающегося за стеночку. «Хм... А что за посиделки, а я не в курсе?» Я поймал на себе встревоженный взгляд полуцварги и вдруг понял, что она не хочет, чтобы Рэй узнал правду. «Да вот, обсуждаем, как все здорово сложилось. Даяна, умница, активировала вирус и нанобомбу как раз перед тем, как передать мне коммуникатор Шантара. В миках корабль с установкой для Кугельблица оказался бесполезной консервной банкой с болтами». «Вообще-то это была идея Рэя», — сказала полуцварга. «Я всего лишь исполнитель. А весь план по активации оружия, которое использовали Траски против твоего бывшего наставника, принадлежат ему». «Да я как будто предчувствие имел, что еще пригодится тот коммуникатор». Цварк смущенно махнул рукой, оглядел мою каюту вновь в поисках одного удобного предмета для сидения, но, не найдя его, прошествовал к моей кровати и плюхнулся на нее. «Жаль, что заранее в космофлот не отправил документы об уничтожении Кугельблица. Так бы мне премиальные выплатили бы. Эх». «Да тебе и так выплатят за поимку опасного преступника», — мягко возразила Даяна. «Да, но за Кугельблиц мне бы дали звание адмирала», — мечтательно протянул Рэй. Девушка забавно фыркнула. Я, ощущая, что мир не хочет переставать кружиться, нашарил взглядом стул и очень медленно сел на него. К этому моменту дверь в мою каюту открылась в третий раз, и на пороге показался Томас. «Ой, капитан, как же вы классно их! Это было вау, как круто! Феерично, виртуозно! В одиночку целый корабль! Просто ух! Я уже 3 голодиска записал для своих собратьев о том, как Ивар Захрана победил Трасков одной левой». «Да как бы тут не только моя заслуга», — растерялся я. Но Шерлок продолжал тараторить, как он счастлив был оказаться в моей команде. «Подожди». Голова раскалывалась, и соображать было сложно. Почему был в команде? Ты нас покидаешь?» «Ну, разумеется!» Томас смешно похлопал ресницами второй пары глаз. «Я же профессиональный путешественник. Мне надо вернуться на Тартугу, передать информацию, ну, а потом выбраться в какую-нибудь новую систему или даже галактику». «А-а-а!» Умно протянул я, не зная, как реагировать, из чего я только решил, что Томас будет все время с нами. «А как ты доберешься до Тартуги?» «Так варшни любезно согласились меня подкинуть», — ответил Шерлок. «Да они вообще, после того, как прилетел истребитель космического флота, стали удивительно любезными», — хмыкнул Рэй. «О!» — я неожиданно вспомнил о розовых перышках, которые ощипал с поврежденных мною варшней. Они до сих пор так и были заткнуты за мое ухо. «Даяна, я тут подумал, что они тебе пойдут». Чувствуя на себе внимательный взгляд Рэя, я достал перья и протянул их девушке. «Ух ты!» — воскликнула полуцварга, подпрыгнув на кресле. «Какая красота!» И тут же воткнула их в густую гриву малиновых волос. «Ну что, мне идет?» Она покрутилась по центру каюты. «Еще как!» — хором откликнулись мы все троём. Даяна могла бы вставить себе в волосы любую ерунду или даже мусор. Ей все равно пошло бы. «Ну, тогда я, пожалуй, тоже пойду собираться». «А ты куда?» — встрепенулся Рэй. «Да тоже с Томасом на Тартугу на корабле наемников, а там дальше как получится». Она слепительно улыбнулась. «А это не опасно?» — озвучил я свои мысли вслух, никому конкретно не обращаясь, когда дверь за Даяной закрылась. «Так ты же подарил ей розовые перья варшни. Да для нее теперь место безопаснее, чем сокол пиратов, не найти в целом космосе», — недоумённо ответил Шерлок. «Что?» — слились наши с Рэем голоса хором. «Ну так», — Томас засмущался. «У варшни только на хохолке розовые перья растут, а по всему телу желтые или красные. Обычно они дарят розовое перо своим избранницам, когда берут их в жены или, как у них это называется, в тианы, в знак того, что они будут до конца жизни оберегать, холить или лелеять. А если вдруг варшень разлюбил свою вторую половину, то он вправе попросить у Тианы перо обратно, но она может поставить какие угодно условия на возврат пера». «Ну, так как я не самка варшня, а перья у них отобрал силой, только сейчас я понял, что, кажется, по незнанию совершил непростительную ошибку. Вспомнилось сразу и то, как главарь варшни забрыкался, увидев в рубке именно меня. Не Даяну или Рэя, а меня с розовыми перьями за ухом». «О-о-о!» «Да», — перебил меня Шерлок. «Но есть и второй случай, когда перо из хохолка варшня может оказаться в чьих-то чужих руках, а именно более сильного соперника. Ты победил тех пятерых варшней голыми руками, а потому имел право выдрать перья из их хохолков». «А теперь я подарил их Даяне!» Я схватился руками за волосы. «Что же я наделал?» «Да ничего особенного», — фыркнул, смеясь, Рэй. Он уже разобрался, что к чему у этой расы. «Теперь Даяна будет из них веревки вить, а они будут вынуждены исполнять все ее желания». Мы с Рэем смотрели, как сокол отшвартовывался от SpaceX и отправился в сторону Тартуги. Мне было грустно и немного волнительно, потому что на корабле наемных пиратов нас покинули Томас и Даяна, к которым я уже успел привязаться. Правда, судя по тому, с каким перекошенными лицами варшни встретили нашу подругу, я успокоился, поняв, что не прогадал с подарком. Что теперь делать целыми днями? Рэй с самого начала сказал мне, что выполняет поручение космического флота. Скорее всего, он возьмет себе SpaceX вместо погибшего тигра и оставит меня где-нибудь в космосе. «Ну, хотя бы гоночный флайер Станорга у меня остался. Будет на чем летать», — ответил я себе на собственные невеселые мысли. «Пацан, гоночного флайера у тебя нет», — вырвал меня из размышлений Рэй. «Что?» — удивился я, не сразу поняв, о чем речь. «Я подарил его Даяне. Подумал, что перья перьями, но мне будет спокойнее знать, что она ни от кого не зависит и в любой момент может покинуть пиратов». Я просто не нашелся с ответом. Рэй, который так остро переживал потерю собственного корабля, что не разрешал снять с него лазеры, просто взял и подарил гоночный флайер Даяне? Не может быть! Я немного помолчал, переваривая услышанное. «Ты теперь обратно на службу в космофлот вернешься, да?» «Нет, пацан, я решил сделать паузу», — задумчиво произнес Рэй. «Уже несколько лет и без отпуска. Я решил, а почему бы не взять отпуск на годик-другой? Там и без меня полно желающих служить родине». Я посмотрел на Рэя еще более непонимающим взглядом. «Но если ты можешь позволить взять себе отпуск на годик-другой, то почему ты не полетел с Дайаной Томасом?» «Не люблю наемных пиратов. Нет у них кодекса чести», — поморщился Цварк. «Рэй?» «Да, пацан?» «Но тебе же нравится Дайана». «Да, нравится», — нехотя признался хвостатый Цварк. «Так почему ты сейчас с ней не летишь на Тартугу, а остался здесь со мной?» «Ладно. Ты хочешь, чтобы я сказал тебе правду? Потому что я на свою голову пообещал сделать из тебя виртуозного пилота, лучшего в галактике. А Цварги своих слов на ветер не бросают». «И это все? «Ну и Дайана вполне может позаботиться о себе сама. Ты же слышал историю нашего знакомства. А ты сам не способен выжить в открытом космосе. К тебе неприятности так и липнут». «И это все? «Ну, и ты мне нравишься». «Что, прости?» «Уши надо чистить. Запомни, глухие пилоты в космосе долго не живут. И дай уже поесть что-нибудь своему ящеру, пока он твою штанину полностью не съел». Конец.